Покаяние. Дева. Я пришла, святой отец, исповедать грех сердечный, горесть, роковой конец, счастье жизни скоротечной. Поп. Если дух твой изнемог, и в сердечном покаянии излиешь свои страдания, грех простит великий Бог. Дева. Нет, не в той я здесь надежде, чтобы сбросить тягость бед. Все прошло, что было прежде. Где ж найти уплывших лет? Не хочу я преднебесным о спасении слезы лить или спокойствием чудесным душу грешную омыть. Я спешу перед тобою исповедать жизнь мою, чтоб не умертвить с собою все, что в жизни я люблю. Слушай, тверже будь, скрепися. Знай, что есть удар судьбы, но над мною не молися, недостойна я мольбы. Я не знала, что такое счастье юных нежных дней, я не знала о покое, о невинности детей. Пылкой страсти вожделенью я была посвящена, и гиенскому мученью предала меня она. Но любови тайна сладость укрывалася от глаз. Вслед за ней бежала младость, как бежит за часом час. Вскоре бедствие узнала и ничтожество свое. Я любовью торговала и не ведала ее. Исповедать грех сердечный я пришла, святой отец. Счастье жизни скоротечный, вечный роковой конец. Поп. Если таешь ты в страданье, если дух твой изнемог, но не молишь в покаянье, не простит великий Бог.